После того, как пострадавшие были доставлены в лазарет на попечение Саньер, Терри Бут и Бальзамора, вынужденного со слезами на глазах отпаивать старшекурсников восстановительным супчиком Арчи, на анализы после этого ничего не осталось. Остальные приступили к расследованию. Следы магической ауры нарушителей спокойствия привели их на седьмой этаж мужского общежития, где размещались первокурсники. Причем след был только один – Диффенбахия, что немало удивило Дарамира. Преподаватели осторожно зашли в комнату и были встречены дружным храпом. Утомленные трудами этого многосложного дня, студенты мирно дрыхли в своих кроватях. Селентано освидетельствовал огромную шишку на голове гиганта. «Он — его работа», — прошептал специалист по артефактам. Дарамир снял со спинки стула небрежно брошенную мантию Арчи. Над черепом со скрещенными костями замерцали кроваво-красными отблесками буквы ОК. Архимаг усмехнулся, загасил их. «Пусть отоспятся. Предлагаю пройти в мой кабинет и обсудить наши дальнейшие действия в отношении этих студентов». Экстренное заседание преподавательского состава по поводу ЧП затянулось до глубокой ночи. Предложения сыпались самые разнообразные — заточить, заковать, высечь. Когда поток карательно-воспитательных мер из уст преподавателей иссяк, поднялся Дарамир. «Я предлагаю студента Диффенбахия пожурить». «Что?» — выпучили глаза его коллеги. «Я не ослышался!» — в кабинет ворвался возмущенный Бальзамор. «Мы из-за него лишились уникального восстановительного состава. Все ушло на спасение жизней старшекурсников, а вы говорите, пожурить?» «Да, пожурить», — подтвердил Дарамир. «Уверен, что инициатором инцидента был не он. Вы не заметили, господа, что эту троицу, связанную так или иначе с заболотной пустошью, я постарался распределить по разным факультетам?» «Заметили», — буркнул Томас Дин. «Уж кому-кому, Арчибальду прямая дорога была на мой факультет. Это же прирожденный боевой маг, неуязвимый. Надо будет исследовать, почему от него боевые заклятия отскакивают. Изумительный защитный механизм». «А Диффенбахий? Травник прирожденный?» — хмыкнула Едвига Киевна. «Арчибальд тоже», — возразил Бальзамор. «Природный гений, чувствую, ничего в травах не понимает, а интуитивно такое уникальное зелье сварил». «Так вот, я потому и распределил их по разным факультетам, чтобы с их помощью покончить с порочной практикой, сложившейся издревле в стенах нашей академии. Я думаю, вы догадываетесь, с какой. Все когда-то здесь учились. Кто-то был в роли старожила, кто-то новичком с воли. Решить эту проблему запретами преподавателей невозможно. Это можно сделать только изнутри. Надеюсь, старожилы после полученного урока поумерят свой пыл и поймут, что новички — такие же маги и колдуны, как и они. Однако пожурить надо. Если не ошибаюсь, завтра у них первый урок истории оружия». «Да», — прогудел маркиз де Дубьен. «Вот вы этим и займетесь». «Ну, ежели он не первый начал, и потом всех, как же я его журить-то буду?» — растерялся доблестный вояка. «Подумайте», — улыбнулся Дарамир. «Я уверен, вы справитесь». Опять Дубьен! — простонал аферист, плетясь в хвосте вереницы первокурсников, двигавшихся в сторону комплекса с броской вывеской «Школа боевых искусств» над входом. — Да после этой баланды я долго не выдержу! На этот раз друзья решили обойтись без дополнительного питания со столов старшекурсников, памятуя о послеобеденных муках накануне. — Я тоже. Диффенбахи ощупал шишку на голове, поморщился. — Ух ты, какая! — восхитилась Дуняшка. — А кто это тебя? — А я знаю. — Не волнуйся, — успокоил девушку Арчи. — Тех, кто это сделал, еще не скоро выпишут из лазарета. Они вошли в просторный двор, по плотно утрамбованной земле которого нервно вышагивал маркиз де Дубьен. Он всю ночь обдумывал, как будет журить строптивого новичка, а потом, разумеется, не выспался и был, соответственно, очень и очень зол. — Стройца! — рявкнул маркиз. — В три шеренги становись! Первокурсники испуганно переглянулись, торопливо выстроились. Хитроумный Арчибальд в первую шеренгу засунул Дуняшку, во вторую — Диффенбахия, и скрылся за его широкой спиной. Суть этих маневров была в том, что он учуял позади характерный запах кузнечного дыма и перестук молотов по наковальне. Там явно располагалась кузница, которую аферист решил немедленно посетить, что и сделал, испарившись так, как умел это делать только он, знаменитый арканарский вор. — Куда? — тормознул его низкорослый бородатый гном, утирая пот со лба. — Правку и заточку мечей вы сегодня не проходите. — Есть дело. Плачу ржьем по полной программе. Гном отложил в сторону молот. — Говори. Арчи извлек покореженный кастет. — Вишь, как лики святых перекосило. Надо подправить. — Богоугодное дело, — хмыкнул гном. — Сколько платишь? Арчибальд извлек из кармана горсть золотых монет. В таких делах он никогда не скупился. — Нет проблем. Жди. Гном свистнул. Из подсобки выкатились еще несколько бородатых коротышек, и работа закипела. Гневный голос преподавателя привлек внимание афериста. Арчи метнулся к дверям кузни и застыл около косяка, не высовывая, естественно, носа наружу. — Диффенбахи, а два шага вперед! Гигант строевой подготовки обучен не был. А потом два его зигзагообразных шага смели две шеренги слева от Дуняшки. Не мог же он шагать через свою тетушку. — Всем встать, восстановить строй! Потоптанные студенты, кряхтя, поднялись, со стонами сомкнули ряды. — Бездарность! Вас оправдывает только то, что я вас толком еще ничему не научил. Диффенбахи виновато хлопал глазами. — Сколько их было? Гигант недоуменно пожал плечами. — Что, считать не умеете? — Да и некогда было. Помню только — бум! Очнулся, а они все лежат. И тишина. Только Арчи над ухом зудит. Наивно хлопая глазами, прогудел гигант. Но это ничего, я к нему привык, внимания не обращаю. При чем здесь Арчи? Его там не было. Наши маги точно установили. Арчи, тьфу ты, граф Арчибальд Заволотный, в смысле Орлийский, три шага вперед. Готово. В подставленные руки графа плюхнулся еще шипящий, до конца не охлажденный в воде кастет. — Уй-ёу! Авантюрист затолкал его поглубже в карман и смел три шеренги справа от Дуняшки. Он тоже не мог шагать через свою подданную. — Я здесь. — Ты там был? — Никак нет. — А откуда ты знаешь, где? — А не имеет значения. Уверен, там, где я был, в смысле, не был, быть запрещено. Значит, я там не был. — Вот видишь, — обрушился на Диффенбахе маркиз де Дубьен, — он там не был. Шеренги первокурсников зашелестели. — А в чем дело? Что произошло? — Да объясните же, наконец. — То вам знать не положено, — рявкнул Дубьен. — Молчать. Мне приказано пожурить. Маркиз запутался окончательно, потряс головой. — И я журю. — А можно я встану обратно в строй? — нетерпеливо заерзал аферист. Серебряный кастет в его кармане уже нагрел золото, и вся эта масса начала подогревать ляжку. — Я ж тут ни при чем. — Вставай! Арчи метнулся за спину Дуняшки, выдернул кастет, с размаху воткнул его в землю. За его действиями с любопытством наблюдал гном, выставив свою бороду на плац, где завкафедрой по боевой политической подготовке начал журить по полной программе. «Их было всего 30. Тебе с твоими габаритами не стыдно?» «Нет», — честно признался Диффенбахий. «Нет?» — возмутился де Дубьен. — В то время как Альдерон подвергается нападению неизвестного врага, когда каждый боец на счету, вы выводите из строя сразу 30. Ты что, не мог элегантнее, не ломая рук, ног, челюстей и черепов? Мало того, что лазарет переполнен, мало того, что лекции старшекурсников сорваны, треть потока на больничном, так еще и драгоценное восстановительное зелье Арчибальда де Заболотного. Все на них ушло. Даже на анализы ничего не осталось. Вот скажи, зачем ты Гарольду сломал ногу, обе руки свернул челюсть и проломил голову? Последнего было больше, чем достаточно. Диффенбахи виновато развел руками. — Вот именно! — удовлетворенно хмыкнул де Дубьен. — Некачественная работа, обыкновенная уличная драка. Стыдись! Только чернь этим занимается. Арчи осторожно ощупал кастет. Вроде остыл. Он торопливо засунул его в карман и вытянулся за Дуняшкой по стойке смирно. «Теперь я хочу разобраться, чем вы их били. Выверните карманы!» Диффенбахий послушно вывернул. Там, кроме кинжала в дорогих ножнах, ничего больше не было. «Нет, ты бил не этим, хотя ножичек Гарольда...» А это доказывает, что именно ты там был. Диффенбахий виновато понурился. — А можно вопрос? — робко спросила Дуняшка, с жалостью глядя на своего племянника. — Задавай. — А там, где драка была, клочков шерсти не было? — При чем здесь шерсть? Какая шерсть? Там была самая обычная вульгарная драка. Вот я и спрашиваю, шерсть была? Нет. Тогда это не Диффенбахи? Не понял. Я племянника хорошо знаю. Он, когда рассердится, либо в гигантскую обезьяну превращается, либо в медведя. Это у нас в крови. На куски кто-нибудь был порван? Нет. Только вывихи, переломы, выбитые челюсти, проломленные черепа. «А, тогда это мой барин!» — радостно сдала Арчибальда Дуняшка, гордая за деяние своего суверена. Кто? Арчибальд де Заболотный. Помнится, когда он приехал в свои новые владения осматривать, навстречу сразу несколько деревень собрались. Так он всех один уделал. Да ну! Поразился Дубьен. Диффенбахи задумчиво почесал затылок, наткнулся на шишку, болезненно охнул. Дядька Адуван что-то ему рассказывал, но звучало все вроде бы не так. Граф Орлийский, барон Арчибальд де Заболотный, два шага вперед. Ну сколько можно? Возмутился Прайдуха. Три шага, два шага, да у меня уже ноги гудят. Тем не менее он все-таки вышел. Вывернуть карманы. Арчи послушно вывернул. Там, естественно, было пусто.